надуй щеки. Том 2, глава 1. Урок окончен, произнес учитель и начал собираться. Класс, как обычно, тут же загалдел и принялся складывать вещи в рюкзаки. Предстояла большая перемена, во время которой все собирались пообедать. Гис уже спокойно достал плотно упакованный сверток и принялся за уже почти обыденную деятельность. Первым была извлечена белая тарелка с тонкой золотой каймой по краю. На нее из контейнера было выложено два аккуратных поджаренных яйца. Затем из отдельного контейнера были извлечены две румяные жареные колбаски и аккуратно уложены рядом с яйцами. После пошел гарнир, пару ложек консервированной фасоли в томатном соусе. Причем соуса было немного, отчего фасоль получилось сложить горкой. Рядом с ней было выложено совсем немного жареных шампиньонов и поджаренная с одной стороны помидорка. Гису внимательно осмотрел блюдо, вытер платком капельку соуса с края тарелки и положил столовые приборы, ложку, вилку и нож. Он уже собрался достать телефон, чтобы запечатлеть свой очередной обед. В этом не было большого смысла. В соцсетях у него было всего 20 подписчиков, большая часть которых регулярно присылала рекламу. Все это делалось для поддержания легенды, его утонченному вкусу и тяге к европейской кухне. Однако, стоило ему достать телефон, как он заметил Пака, что внимательно за ним наблюдал. «Ты чего?» – удивленно спросил он. Вместо ответа, Пак пододвинул к нему другую парту и поставил на стол свой сверток, который тут же принялся развязывать. По центру встала глубокая тарелка с плотной запотевшей крышкой, а вокруг нее Пак начал расставлять тарелки поменьше, тут же открывая крышки. Первая была с рисом, вторая с кимчи, третья с водорослями, четвертая с креветками, пятая с жареными шампиньонами. После этого Йонг положил рядом аккуратную свернутую трубочкой салфетку, которую тут же развернул. Там были три пары палочек для еды, а также ложка. Усевшись перед Гису, Пак достал телефон и открыл крышку самой большой тарелки, откуда тут же начал подниматься пар. Суп со свининой, поджал губы Гису, оценивая композицию, которую уже начал фотографировать Пак. «Твой традиционный английский завтрак тоже неплох», – кивнул Пак. «Но мы не в Англии». «Да, но такой обед я могу себе позволить где угодно в этом городе. А вот английский завтрак – это отдельная тема, которую еще поискать надо». Гису уселся на свое место и взял нож с вилкой, принявшись нарезать колбаски. «Твоя же традиционная корейская подача, хоть и выглядит хорошо, но она банальна. Жареные яйца с сосиской по-твоему не банальны?» Приподнял одну бровь Пак, взяв палочки. В этот момент в дверях показались вернувшиеся Чан и Юми. «Нет, вы только посмотрите на них», — возмутилась девушка. «Вы какого черта тут устроили?» — также возмутился Ан. «В том-то и дело, что даже обычные жареные яйца, с не до конца прожаренным желтком, а также равномерно обжаренные колбаски, теряют всякий налет банальности. Стоит только обозначить, что они приготовлены собственноручно», — произнес Хигай, не обращая внимания на остальных членов совета Ючп. При этом сидел он прямо, с достоинством и невозмутимо нарезал колбасу. «Согласись, даже один рис, сваренный тобой, будет совершенно по-другому смотреться». Пак вздохнул, еще раз оглядел свои тарелки и едва заметно кивнул. «Соглашусь, однако я не делаю чужую работу, если не могу сделать ее лучше других», — вывернулся парень. «Но при всем этом я считаю традиционные блюда более полезными и здоровыми. Если ты гонишься за здоровьем, то тебе лучше попросить готовить диетолога, а не повара», — произнес Гису и с наслаждением положил в рот кусочек колбаски. «Пока мы молоды, стоит пробовать что-то новое. Слепое повторение за предками и следование традициям оставит тебя на месте, а мир помчится дальше, мимо тебя». Юми и Чан подошли к столам и удивленно уставились на Хигая и Пака, что сидели друг напротив друга и сверлили глазами блюдо соперника. «Вам нужен внешний судья», — подал голос Чан и взял свободные палочки для еды. «Вы, конечно, тут умничаете, но познается все вкусом». Парень схватил отрезанный кусочек колбаски и засунул в рот, принявшись с задумчивым видом жевать. «На мой вкус немного пересолено, но думаю, это компенсируется яйцом и шампиньонами, так?» — спросил он, тут же схватив кусочек жареного гриба. «Ну, скажешь тоже», — хмыкнула Юми, подхватив оставшуюся пару палочек, тоже попробовала за Чаном. «Грибы выступают как усилитель вкуса, а не способ спрятать соль или ее разбавить». «Ладно, а что скажешь о кимчи, Пака?» — схватил кусочек капусты Чан. «Я не поклонница кимчи, тем более традиционных рецептов. Если уж кимчи, то поострее, покачала она головой. А вот фасоль, думаю, интересно будет смотреться с жареной помидоркой. Пока Пак и Гису переводили взгляд то на Юми, то на Чана, те, соблюдая исключительно деловой вид, смели половину тарелки Гису и знатно опустошили тарелки Пака. Они уже наметились на вторую колбаску, когда Гису наконец возмутился. «А ну-ка стоять, я за каждую по 4000 вон отвалил в мясной лавке. Мы просто сравнивали подход», — смутился Чан и кивнул девушке на выход из класса. «Юми, кстати, мы так обед пропустим, надо срочно идти в столовую. Вот, из-за вас останусь голодная», — возмутилась девушка, положила палочки на стол и с обиженным видом направилась прочь. «Вот как так можно, а, Юми, меня подожди». Когда Чан с девушкой покинули кабинет Гису и Пака смотрели свои обеды, в голову обоих пришла одна и та же мысль, но первый ее озвучил Хигай. «Тебе не показалось, что нас просто нае?» «Да», — оборвал его Пак и пододвинул к себе тарелку с супом. «Хорошо, хоть ложка была одна. После уроков я спокойно собрался и направился на выход из школы. Я даже позволил себе облегченно выдохнуть. Ведь теперь нет надобности оставаться после занятия и решать различные проблемы касательно фестиваля. Для меня это было существенным облегчением. Только вот стоило мне об этом задуматься, как тут же в голову забрались навязчивые мысли по этому извращенскому кружку любителей манхвы. Им бы туда Минсу позвать, вот кто им идеально подходит». Пробормотал я, спускаясь по центральной лестнице. В какой-то момент я даже подумывал сменить кружок, чтобы избавиться от надоедливого главы клуба, который при каждой возможности напоминал мне о моей начатой работе, которая почему-то начала пользоваться успехом среди, ну вы поняли, гребаные извращуги. Однако я довольно быстро отказался от идеи менять кружок, ведь даже если собрать все минусы, один жирнющий плюс все перевешивал. Я мог спокойно заниматься своими делами и, грубо говоря, раз в неделю предоставлять им хотя бы одну новую главу по этому хентаю. Какое-то время глава клуба пытался требовать от меня главы гораздо чаще, каждый день, но я лишь пожал плечами и спокойно произнес: «У вдохновения нет расписания», хотя у моего оно по всей видимости было, но я решил об этом умолчать, так как я садился в самый последний день, точнее в ночь, и быстро накидывал на листок, что приходило в голову при мыслях о Минсу. Да, хоть в чем-то она мне помогала и была полезной, стоило представить ее образ, как в голову тут же просачивались всякие непотребности. Прямо человек-пошлость, может супергеройку написать какую-нибудь. Я спустился вниз и уже практически успел выйти из школы, как меня неожиданно догнал один из одноклассников и заговорил: «Гису, постой, я хотел с тобой поговорить». «А?» — я слегка удивленно посмотрел на него, после чего попытался вспомнить имя, но у меня это не получилось, поэтому я решил называть его Висок, потому что у него было выбрито несколько прорезов слева на голове, а остальные волосы были уложены на правую сторону. «Чего хотел?» «Да я это, посоветоваться, думал, можешь уделить пару минут?» Я с неким подозрением осмотрелся по сторонам, ожидая какого-то глупого розыгрыша, но ничего подобного не заметил, да и судя по его смущенному виду, парень, по всей видимости, действительно хотел просто поговорить. «Ну-ка дай руку», — произнес я и взял его за запястье. «ХММ, ну да». Я не почувствовал ничего, кроме неловкости, некоего беспокойства и определенного конфуза. Причем этот конфуз создался только что. Парень посмотрел на меня расширенными глазами и не знал, что предпринять. Я отпустил его руку и все так же спокойно проговорил: «Мягкая кожа, да, тебе подсказать, каким я кремом пользуюсь? Блять, а что я ему еще мог сказать после такого? Ну не могу же я раскрыть, что таким образом проверял его намерения. Слава богу хомяку, что мне не приходится часто прибегать к подобным мерам». «Нет, спасибо», — ответил я, — «я не использую крема». «Серьезно? Просто у тебя тоже очень хор. Чего хотел-то?» Я решил резко сменить тему, чтобы не продолжать этот максимально смущающий разговор. «Так я это, в общем, я хочу в Америку слетать на каникулах, но уверен, что родители будут против. Вот я и решил попросить у тебя совета». «И чего?» — уставился я на одноклассника. «А с чего бы ты вообще решил ко мне обратиться с такой проблемой? Ну как?» Он посмотрел на меня так, словно я задал самый тупой в его жизни вопрос, а потом просто пожал плечами и спокойно продолжил: «Ну так это просто посоветоваться хотел. Мне показалось, что ты сможешь найти решение и этой проблеме, и этой», — подумал я про себя, но решил не заострять на этом внимание. «Мне почему-то показалось, что проще будет дать ему какой-нибудь простой совет, и тогда он гораздо быстрее от меня отстанет. Я бы на твоем месте зашел издалека и начал обрабатывать родителей заранее. Начал я говорить и двинулся в сторону парковки для велосипедов. Понимаешь, Америка – страна финансов. Поэтому именно на этом и можно сыграть. Сделай вид, что тебе интересны их подходы, различные схемы, да и вообще менталитет этих людей. Я продолжал говорить, отстегивая свой велосипед. Поспрашивай у них, известно ли им что-то об этой стране. Причем, если родители действительно смогут тебе что-то рассказать, разберись немного в теме и придумай вопросы посложнее, чтобы поставить их в тупик. Я взялся за велосипед, сел на сиденье и продолжил говорить, поставив одну ногу на педаль, а второй приготовился отталкиваться от земли. А непосредственно к самим каникулам, скажи, что хотел бы съездить в Штаты и посмотреть, как это все работает в реальной жизни. В принципе, если будешь убедителен, то тебя должны отпустить. Я махнул ему рукой и, не дожидаясь какого-либо ответа или дополнительного вопроса, просто поехал вперед. Пока, до завтра. Слегка растерянно проговорил Висок, уставившись мне вслед с раскрытым ртом. Я успел заскочить домой буквально на полчасика, чтобы перекусить и переодеться. Сегодня мы собирались вместе с Паком отправиться на поля. Он делал вид, что ему действительно интересен мой бизнес, а я был рад, что могу в удобной обстановке доехать до своего участка. Через 30 минут его машина с личным водителем уже ожидала на обочине у моего дома. Я увидел сообщение на телефоне и, не заставляя ожидать одноклассника, вышел из дома. «Готов?» – обратился ко мне Пак, после того, как я сел рядом с ним на заднее сиденье его премиальной машины. «Да, поехали». Мы плавно тронулись, и первые минут 10 ехали молча. Йонг листал папку с документами и изредка хмыкал, разглядывая таблицы и сверяя их с какими-то данными. «Даже и не знаю, что сказать», – начал он. «Прошел месяц с момента, как я одолжил тебе технику. Прибылью пока и не пахнет». «Ну, конечно», – ответил я. «Бизнес немного не так работает. По крайней мере этот, точно. Мы засеяли поля риса, а также залили их водой, что уже прекрасно. Так как до этого, на этих полях рис выращивали сухим методом, хотя ничто не мешало использовать заливку. Я, честно говоря, и не задумывался никогда, что рис прям вот так водой заливают. По колено аж», не скрывая своего удивления, проговорил Пак. «Это потому что ты в столице живешь, и видимо мало куда выбирался вот так, чтоб на поля. Это да, меня как бы не то чтобы фермерство, меня и бизнес-то не сильно интересовал, даже семейный, хотя я всегда понимал, что рано или поздно мне придется этим заниматься. Понимаю, но наводнение это еще не все, это только часть моей схемы по выводу фирмы из глубокой задницы. А что еще?» Пак так спрашивал меня, что могло показаться, словно ему действительно было это интересно. «Часть пустых полей мы засадили морковью. Скороспелая созревает быстрее риса, поэтому мы сможем продать ее и окупить уже через пару месяцев, что неплохо. Но и в данном случае придется ждать. Блин, я вот смотрю все эти графики и расчеты. Их же ты делал?» «Ну да», — ответил я. «Вот, и у меня вопрос возникает. У тебя же вообще нет оборотных средств. Как ты вообще выживаешь и еще целую фирму содержишь? Ну, приходится выкручиваться как-то. На данный момент основная задача – это выплачивать людям зарплату, чтобы они все не разбежались. На данный момент в большинстве своем я это делаю за счет продаж овощей, которые были посажены в теплицах. А также я в аренду сдаю несколько помещений, которые находятся в моем распоряжении. В общем, как-то свожу концы с концами. А вот с урожаем риса и моркови, надеюсь, что мне хватит этого для выплаты кредита». «Надеешься? Ага, всегда может что-то пойти не так, и к этому нужно быть готовым». «Да уж, то есть ни о какой прибыли, я имею в виду тебе в карман, тут речи вообще не идет», глядя на меня шокированными глазами, проговорил Пак. «Неа, в бизнесе не всегда все так просто, зачастую все очень даже сложно». «Да уж», Йонг закрыл папку, почесал затылок и откинулся на спинку сиденья. «Не представляю, как тебе вообще на все это терпение хватает. Работать в ноль, а куда деваться?» Хмыкнул я. «Если я не разорюсь и не закрою свой бизнес в ближайший год, уже будет хорошо. Но и это, кстати, не все еще. А что еще? Я решил задействовать свою землю по полной. И поэтому ближе к зиме, когда сажать рис будет нельзя, решил на залитых полях разводить рыб. От этого земля к весне станет более плодородной, а для нас, рыба будет дополнительным заработком. Правда, вот рынок сбыта надо будет еще продумать. Рыбы? Серьезно? Прямо на рисовом поле? Ага, я тоже раньше об этом не знал, пока не начал заниматься сельским хозяйством и не принялся вникать в эту тему. А до тебя так не делали разве? На моей фирме нет, потому что там директору пофиг было, а люди и так на зарплате сидели. Зачем им суетиться и лишний раз самих себя нагружать работой? А вот теперь все изменилось. Хотят зарабатывать? Придется работать. Это правильно. Слушай, а как к тебе относятся твои сотрудники? Ну, я имею в виду к тому, что ты школьник. Они ведь не могут не знать этого. Да нормально вроде бы. Мне как-то без разницы. Я просто знаю свое дело и все. Ну да. Пак уважительно выпятил нижнюю губу и искоса посмотрел на меня. Слушай, я тут еще кое о чем с тобой хотел поговорить. Недолго думая, начал я. Ты не против, если я твою технику задействую на соседних полях? За то, чтобы ее бережно эксплуатировали, я сам отвечаю. А зачем тебе это? Снова удивился Пак. Так все просто. Сдать ее в аренду соседям. Но там не сильно большие объемы. Немного слукавил я, но совсем чуть-чуть. Чтобы техника просто так не простаивала, а я мог на этом еще хотя бы немного заработать. А то, боюсь, к зиме у нас могут начаться проблемы с оплатой. Удивляюсь тебе, хмыкнул Йонг. Вот честно. Почему? Да ты просто каждую возможность используешь. Каждую мелочь учитываешь. Это достойно похвалы. Только, смотри, не зазнавайся, Хигай. Пак улыбнулся и продолжил говорить. Но что еще более удивительно, что даже ты, при таких просчетах, все равно еле-еле сводишь концы с концами. Нужен ли такой бизнес? Так и тут все просто. Если бы до меня фирму не завели в такую глубокую задню, было бы куда проще. А еще тот пожар тоже, конечно, мне подпортил все планы. Но это и есть та самая ситуация, которая иногда случается, и с этим ничего не поделаешь. Ага, как думаешь, когда ты сможешь вывести фирму в плюс? Ну, чтоб была нормальная окупаемость. Я тяжело вздохнул и посмотрел в окно. Посмотрим. Не хочу пока загадывать. В ближайшее время мне надо еще парочку проблем решить, произнес я и перевел свой взгляд на Пака. Гису с раздражением фыркнул и закрыл очередную страницу в браузере. Это была уже 18-я страница с очередным интервью от Ким Ю Джин. Стройная, статная, симпатичная личика. Рост 1,75 м, что довольно высоко для корейцев. Вес 58, хоть по виду там немного больше. Больно формы у девушки на фотосессии в пляжном костюме округлые. Может и фотошоп, буркнул Гису, задумчиво смотря на файл, в который переносил заметки. Любит кошек, прохладно относится к родным блюдам, предпочитая европейскую кухню. Родилась в апреле, обожает летний зной и, по ее словам, всегда грустит в дождь. Прям тошно от такого бреда, проворчал Гису, поднимаясь с кресла. Понятное дело, что все не расскажет, скорее говорит по заготовленным ответам. Но тут парень тяжело вздохнул, почесал голову и спросил сам себя: мне то что с этим делать? Подойдя к столу, он взял в руки кружку с кофе и сделал пару глотков. «Ладно, начнем с плана», – произнес он и взял блокнот с ручкой. «Первое, но не главное, надо понять, что она любит и что за человек в реальности». Записав первый пункт, он кивнул, но тут же сделал небольшую приписку: «Стерва». Дальше, надо выяснить ее материальное положение, чтобы был предмет торга, начал записывать он на ходу. После того, как закончил, он на пару секунд остановился, хмыкнул и произнес: «Деньги – самый простой вариант, но не сильно актуален со мной. Кстати, с какой фирмой она работает?» Продолжив расхаживать по комнате, он снова начал писать. «Последний, самый важный пункт – мечта, стремление и цели», – записал он, бормоча под нос. «Пожалуй, самый сложный, но наиболее доступный». Осмотрев план, он почесал подбородок и взглянул на фотографии девушки. Осталось придумать, как к ней подобраться. На работу к ней в фирму устроиться, что ли? Дин-дон. Звук домофона заставил Гису вздрогнуть. Он медленно повернул голову и произнес: «Ну, нет, дин-дон. Допустим, это почтальон», произнес он, направившись на первый этаж. «Просто почтальон, письмо пришло, или бандероль какая-нибудь. Дин-дон». Гису подошел к домофону и разочарованно уставился на мордашку Минсу, что недовольно пялилась прямо в камеру. «Я видела, как ты ходишь по комнате. Я знаю, что ты дома», — заявила девушка. Гису закинул голову к потолку, прошептал пару ругательств на русском, а затем снял трубку. «Да, слушаю. Гису, родители опять на работе. Мне скучно и одиноко. Нет, второй раз я на это не куплюсь. Нет, «Погоди, Гису, на самом деле я беременна?» – воскликнул парень. «Что? Нет, фух, тогда пока». Парень завершил вызов на домофоне и со спокойной душой и легким шагом направился на кухню. «Дин-дон, дин-дон, вот же упрямая засранка!» – проворчал Гису, доставая из холодильника бутылку с газировкой. «Нет, секс иногда полезен, но не в такой же форме. Дин-дон». Парень с шипением открыл крышку бутылки, поднес к губам и уже сделал первый глоток, когда раздался настойчивый стук в дверь. «Тук-тук-тук, Гису, я перелезла через забор. Открывай, я не отстану. У тебя зачеты и контрольные работы», — крикнул Гису, направившись в кладовку. «Я о тебе же беспокоюсь. А я беспокоюсь за своего друга. Почему ты не хочешь со мной общаться?» «Потому, что у меня нет денег на презервативы», — крикнул из кладовки Гису. Он уже нашел нужную коробку и сейчас вытаскивал из нее небольшой цилиндр с парой штырей на конце. «Есть, у меня с собой, не волнуйся, я не буду в этот раз кусаться», — раздался настойчивый голос Минсу. «Ладно, Гису, уже не смешно, давай хоть просто поболтаем, а? Ну, пожалуйста». Гису подошел ко входу, тяжело вздохнул и открыл дверь. «Слушай, Гису, я серьезно, со мной в школе никто не болтает, друзей кроме тебя нет, можно же и просто посидеть вместе». Парень наклонил голову, словно внимательно осматривал девушку на предмет посторонних предметов. Однако она истолковала этот взгляд по-своему. «Нет, если хочешь, то можно и не просто болтать». Девушка вытащила из потайного кармашка на кофточке пару презервативов. Гису же поднял металлический цилиндр и нажал на кнопку. «ТРЗРЗРЗРЗРЗР, это электрошокер. Одна попыткой ты будешь корчиться в судорогах», — с каменным лицом произнес он. «А можем и просто поболтать?» — убрала обратно резиновые изделия девушка. «Проходи», — отошел в сторону Гису, пропуская ее в дом. «А чаю хотя бы предложишь?» — с надеждой спросила она, заходя на кухню. «После всего, что между нами было, могла бы и сама себе налить», — проворчал он. «Там пакетики и кофе, кипяток, сама знаешь где, вредина, мог бы и поухаживать. ТРЗРЗРЗРЗРЗР, но я вообще-то чая и не хочу», — тут же поправилась девушка и, демонстративно сложив руки на груди в замок, зашагала в сторону комнаты. Гису вздохнул и последовал за ней, внимательно следя за дистанцией. «Гису, это как понимать?» — возмутилась Минсу, как только увидела 18 открытых вкладок и все связанные с Ким Юджин. «Ты сталкер? Кто? Следишь за ней? Влюбился или? Что ты несешь?» Парень тяжело вздохнул, отогнал Минсу от компьютера и уселся в кресло. «Просто изучаю объект». «Объект вожделения? Нет, кое-что по работе», — отмахнулся Гису. «Признавайся, она тебе нравится?» — с прищуром спросила подруга, уперев руки в бока. Гису посмотрел на фото, потом на Минсу и пожал плечами. «Да, симпатичная. Как в каком месте она симпатичная, посмотри на меня. У меня грудь подтянутей, а у нее, вот видишь, тут вот лифчик прижимает. А это значит, что у нее уже обвисли». Гису взглянул на фото, а потом кашлянул от того, что соседка принялась расстегивать кофточку и демонстрировать свою грудь в лифчике. «У меня такого нет. Вот смотри», — встала она в профиль, — «ничего не висит. А бедра, ты посмотри на попу». Гису покосился на фото. «У меня она более выпуклая и подтянутая, и бедра у меня поуже». «Ну, допустим, ты права», — неохотно согласился Гису. «Если я права, то скажи мне, что такого в этой Ким Юджин, чего нет у меня? Что она может сделать особенное, на что я не способна?» Девушка уперла руки в бока и с недовольством уставилась на Хигай. Гису тяжело вздохнул и помассировал виски. Девушка за время своего возмущения успела сбросить кофточку и стащить с себя юбку, оставшись в нижнем белье. «Минсу, кое-что ты не умеешь делать так, как делает она», — произнес он. «И что же?» «Я много всякого смотрела и читала. Бандаж, БДСМ, оральный, анальный, групповой», — начала перечислять она, но парень ее оборвал. «Минсу, она умеет петь». Глава 2. Вопрос по поводу пака и моего долга ему я больше не собирался откладывать. «А это значит, что в ближайшее время мне необходимо будем пересечься с идолом Ким Юджин и каким-то образом попросить ее снять трусики для пака. Причем сделать это так, чтобы у Йонга точно не возникло вопросов. На этот раз я не собирался его обманывать или как-то разыгрывать. Да, будет сложно, но главное — начать и как-то подступиться к звезде, а там уж я уверен, что смогу сориентироваться и что-нибудь придумать». В общем, заварив себе кружку кофе, я взял ноутбук и сел в большом зале на кресло. Из интернета я уже узнал общую доступную информацию и прекрасно понимал, что этого точно будет недостаточно. Для того, чтобы осуществить мою задумку, мне лично необходимо встретиться с Ким Юджин и, наверное, оказать ей услугу. Вряд ли она окажется той, кто с радостью согласится на видео снять свои трусики. Итак, о самой звезде данных немного. Кстати говоря, в интернете был ее адрес, якобы слитый одним из фанатов, но я был уверен, что она там не проживает. Может быть, раньше. Я сделал глоток кофе, слегка сморщился, так как переборщил с крепостью, и принялся вбивать в поисковую строку ее агентство. Ким Юджин состояла на контракте у BHG Entertainment. Это относительно новая компания, которая только начала набирать свою популярность. И первой на данный момент самой крупной звездой в этом агентстве являлась Ким Юджин. Общая информация меня уже не интересовала, но мой взгляд тут же зацепился за то, что на официальном сайте говорилось о том, что в скором времени должна состояться какая-то очень важная конференция, причем международная, которая выведет это агентство на новый уровень. Быстренько пробежавшись по новостным каналам Кей-попа, я удостоверился в том, что конференция действительно должны быть. Причем даты проведения уже переносились, но теперь уже точно все утверждено. Послезавтра. Блин, маловато времени, тихо произнес я и сделал еще пару глотков кофе. Но подобной возможности больше может не представиться. Почему-то информации об этой конференции было не так уж и много, а еще там нигде не значилось имя Ким Юджин. Но немного вникнув в тему, я убедился, что контракт связан именно с ней. Она является крупнейшей звездой этого относительно небольшого агентства. А то, что информацию стараются не разглашать, так это, наверное, потому что руководители и продюсеры хотят сделать какую-то неожиданную сенсацию. В общем, на официальном сайте я больше не смог найти ничего стоящего, поэтому принялся проверять сайты, посвященные конкретно этой компании, а также Ким Юджин. Фанаты и различные инсайдеры говорили о том, что ожидается какая-то крупная сделка с китайскими инвесторами. Спустя минут 30 поисков информации я убедился в том, что переговоры точно состоятся, и конференция однозначно будет. Многие фанаты ждут не дождутся этого дня. Так, с этим разобрались. Допив кофе, я поставил кружку на журнальный столик. Теперь следующее. А как мне туда попасть? Хоть подобное и выглядело крайне сложно, однако в моем понимании, если у меня все получится, то это будет гораздо эффективнее, чем если бы я выследил звезду где-нибудь у ее дома или кафе, или еще где-то. Тогда она точно приняла бы меня за сталкера и даже разговаривать бы не стала, точнее выслушивать. Поэтому конференция для меня идеально подходит. Но что дальше? Как туда попасть? Попытаться проникнуть на мероприятие в качестве ее охранника? Я уверен, там такие будут. Сложно реализуемо, но если постараться, хотя мне этот вариант не понравился, и я тут же отмел его. Притвориться ее визажистом, подменить одного из них, мне снова не нравится. Плюс ко всему я не разбираюсь в косметике. Боюсь, после моего макияжа их агентство могло бы лишиться всех контрактов. Ладно уж, не будем портить звезде карьеру, усмехнулся я. Тогда что, ХММ китайские инвесторы, говорите? Сомневаюсь, что она лично или кто-то из ее агентства знает китайский на разговорном уровне. Составить юридический документ – это одно, а вот проводить конференцию – там 100% будут переводчики. А вот это уже интересно. Я злобно усмехнулся и потер ладони, после чего с бешеной скоростью принялся вбивать в интернете различные фирмы по предоставлению услуг переводчиков. Нашлось несколько крупных, но это был лишь один из шагов. Теперь мне требовалось сопоставить всю найденную мною информацию. Но перед этим я снова принялся фигачить по клавиатуре, выискивая самые крупные конференц-залы. Несколько звонков, и опытным путем пытаясь забронировать зал на определенное время, удалось выяснить, какой именно из залов забронировано необходимую мне дату. Как и предполагалось, это было одно из самых крупных и известных помещений, которое постоянно использовалось для подобных мероприятий. Для успокоения я проверил мероприятия и остальные крупные залы. Все были свободны весь день. После этого я выбрал самую крупную компанию по предоставлению переводчиков и набрал номер на своем мобильном. Самым престижным и опытным переводчиком китайского языка оказался Ким Гок. Multilanguage Korea Service приветствует вас. Чем могу быть полезна? Здравствуйте, обратился я. Я вам звоню по поводу услуг перевода с корейского на китайский язык. Есть возможность заказать у вас данного переводчика? Да, «Конечно», — раздался миловидный голос из трубки. «Мы готовы предоставить вам нескольких переводчиков на выбор на любую дату». «Отлично», — обрадованно ответил я. «Но меня интересует конкретно Ким Нгок. Могу ли я воспользоваться его услугами?» На этот раз на другом конце провода возникла недолгая пауза, после чего девушка ответила: «Секундочку, да. А на какую именно дату вы бы хотели заказать переводчика?» «На послезавтра», — незамедлительно ответил я. «Ой, простите, но именно на эту дату он занят. Если вам нужен именно этот день, мы могли бы вам предоставить любого другого сотрудника. У нас прекрасные лингвисты, которые способны сопроводить вас по любому вопросу». «Да, я понимаю, но может быть вы могли бы как-то, ну, заменить, возможно?» «Понимаете, деньги не проблема, просто мне необходимо. Извините, но это невозможно. Мы уже составили договор на эту дату». «Понимаю, и все же, дело очень важное, международное». И я слегка помедлил, словно сомневался, стоит ли рассказывать подобную информацию постороннему человеку. «Это касается нашей звезды. Понимаете, нам необходим самый лучший переводчик на очень важную конференцию. У нас все лучшие», — более холодно произнесла девушка. «Именно на послезавтра Ким Нгок будет занят». «Послушайте», — не сдавался я. «Так, стоп, извините меня», — я неловко посмеялся, чуть-чуть помедлил, после чего продолжил. «А дело в том, что я ищу переводчика для этой конфиденциальной информации, но для агентства BHG Entertainment. В это воскресенье пройдет конференция с китайскими партнерами в зале, расположенном в CX-центр. И у меня сложилось впечатление, что мы сейчас с вами об одном и том же говорим. Возможно, мои коллеги что-то напутали и уже договорились без моего ведома». С другой стороны послышались приглушенные смешки. «Да-да, вы абсолютно правы. Ким Нгок уже подписан на эту конференцию. Так что у вас, видимо, произошли разногласия». «Фу-ух», — я наигранно, облегченно выдохнул. «Просто камень с плеч. Спасибо. Вы не представляете, как мне сейчас полегчало. Тогда не смею больше вас беспокоить». «Хах, конечно, обращайтесь, всегда рады помочь. До свидания». «До свидания». Положив телефон, я закинул руки за голову и, скрестив пальцы на затылке, откинулся назад, разминая спину. «Отлично, с этим теперь тоже сомнений нет. Осталось только выяснить, как мне подменить этого переводчика. Да, задача тоже не из легких, но у меня уже появилась идея». Я снова улыбнулся и принялся вбивать информацию об этом человеке, искать его соцсети, а также данные по работе. Спустя 10 минут у меня уже был готовый план в голове, как и что делать, и для подготовки у меня будет весь завтрашний день. Юми подтянула ноги так, чтобы полностью залезть в кресло. Она протянула руку и взяла чашку с ароматным чаем. Поставив ее себе на колени, она вытянула руку и клацнула на клавишу, пролистывая фотографию. «Было круто», — выдохнула она, рассматривая счастливые лица одноклассников. Девушка остановила взгляд на Паке, что скривил губы так, что казалось, он поднимает над головой не кубок, а гантелю килограмм на 20. Затем взглянула на Чана, что кричал во весь рот так сильно, что казалось, он занимает большую часть лица. «Пф-ф-ф-ф-ф-ф», — прыснула Юми, понимая, что это ракурс, но фотография получилась эпичной. А затем она взглянула на себя. Она была рядом с Паком и тоже держалась за кубок. Лицо красное, глаза блестят от слез, но на лице улыбка. Девушка наклонила голову, встала со стула и подошла к зеркалу. Осмотрев свое лицо, она улыбнулась как обычно, но тут же нахмурилась. «Фальшиво как-то», — произнесла она, а затем обернулась на монитор компьютера. Подойдя к нему, она еще раз осмотрела фотографию, затем покосилась в зеркало и снова попыталась улыбнуться по-настоящему, но результат оказался тем же. «Ладно», — произнесла Юми, снова встала перед зеркалом и прикрыла глаза. Она вспомнила, как стояли перед сценой вместе с третьим классом, как билось внутри сердце, как она сжимала кулаки и уже злилась на проигрыши потраченные силы. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Сердце начало биться так громко, что в ушах застучало. Юми глубоко вдохнула, а потом в памяти всплыли слова директора: «Победа присуждается второму классу старшей школы». Пара секунд растерянности и истошные крики одноклассников, а также других учеников школы. Девушка постаралась воспроизвести все воспоминания максимально четко. И то, как они ломились на сцену, и как вместе кричали и прыгали, празднуя победу. А затем она открыла глаза и взглянула на свое лицо. По-настоящему счастливую улыбку и пусть и мелкую, но слезинку. Это было лучшее в этой школе, тихо прошептала она, вытерев слезу рукавом пижамы. «Самое лучшее, что вообще было». Она вернулась на компьютерный стул, подобрав ноги, а затем взяла кружку с уже остывшим чаем. Сделав глоток, она еще раз осмотрела счастливые лица одноклассников, после чего тихо вздохнула. Тут девушка нахмурилась, обвела взглядом одноклассников еще раз, а затем тихо буркнула. «А этот придурок где?» Пролистнуть обратно, она всмотрелась в лица и не нашла на фотографии Хигай. «Так, я не поняла, он не выходил тогда на сцену?» Девушка принялась листать фото одно за другим, но на всех фотографиях Гису отсутствовал. Тогда она залезла на официальный школьный сайт, где тоже были фотографии, но уже профессиональных фотографов. «Так-так», начала она листать выложенные фотографии и нашла одну, что была сделана немного сбоку от сцены. На ней все ученики второго старшего класса стояли на сцене, а чуть позади них в стороне стоял Хигай. Он не стушевался и не выглядел так, словно ему неловко. Он сложил руки за спиной, поджал губы и с довольной миной смотрел на творящееся на сцене ликование. «Стоит как начальник какой-то», — проворчала Юми недовольно, но тут скосила взгляд на уведомление из социальной сети. «Шо Жон Куанг оставил комментарий под вашей фотографией?» Девушка удивленно подняла брови, а затем клацнула по уведомлению. Однако увиденный комментарий ее совсем не порадовал. «Жулики! Так!» Протянула она и принялась разминать шею. Взяв телефон, она сразу же написала несколько сообщений, после чего ее телефон завибрировал от звонка. «Алло, Нахён?» С улыбкой произнесла она. «Как ты?» «Спасибо, хорошо. А ты как?» «Да, я тоже. Слушай, а что у вас с Куангом? Он там совсем разошился?» «Есть такое», — отозвался женский голос в трубке. «Рвет и мечет, огрызается на каждое слово. А про фестиваль что-то говорит?» «Да, он пытался подать жалобу на то, что учитывали жетоны от экстренных служб, но в правилах про экстренные службы ни слова. Слышал от подруги, что от него жалоба была даже в Министерство образования. А они-то тут при чем?» — удивилась Юми. «Это же школьный фестиваль, а не официальные образования. Не знаю, я даже не в курсе, в чем была суть жалобы», — вздохнула подруга. «У нас вообще многое в разлад пошло. Раньше Куранг как-то класс удерживал, вокруг него все строилось, а сейчас к нему нет желания подходить, да и парни с ним холодны». «Ясненько», — кивнула Юми. «Ладно, спасибо за информацию. Если нужна будет помощь, звони». «Ладно, да, конечно». Юми уже убрала телефон на ухо, но тут раздался далекий звук из динамика. «Слушай, погоди, а, что-то случилось?» «Да в смысле нет, не подскажешь, кто придумал туалеты и все это? Это же не ПАК, правильно?» «Ну-у-у, мы все над проектом работали и дорабатывали изначальные идеи, но да, основная идея не ПАКа. А кто?» «Хигай». Юми удивленно подняла брови. «Откуда ты знаешь?» «Говорят, вы сблизились. Даже обедаете в классе вместе. Ты не в курсе? У него девушка есть?» «У кого?» «У Хигая». «Не смеши меня», — махнула рукой Юми. «Он же не при». Тут девушка не договорила и замерла, подняв одну бровь. «Знаешь, я сейчас поймала себя на мысли, что не могу точно сказать. Я вообще мало что о нем знаю. Странно, обычно ты все про всех знаешь», — со вздохом произнесла подруга. «Да, но тут случай необычный. Но если ты хочешь, то я узнаю». «Да не стоит, это не для меня. Знакомая спрашивала, вот я и решила поинтересоваться». «Знакомая», — протянула Юми с коварной улыбкой. «Ладно, если так, то не буду себя утруждать. Но ты если что звони, ладно?» «Хорошо». Юми закончила вызов и с хитрой улыбкой пролистнула контакты, найдя Куранг третий класс, после чего нажала на вызов. «Алло», — буркнул недовольный голос в трубке. «Что тебе нужно?» «Удали комментарий», — ледяным тоном произнесла Юми. «Не удалишь, мы добьемся твоего отчисления из школы, либо ты закончишь ее, но не забудешь до конца дней своих последний год». Девушка завершила вызов, не став слушать ответ, после чего вновь взглянула на фотографию, где позади класса стоял Хигай. «И что в нем такого?» «Я бы сказала на четверочку, не больше». Гису задумчиво осмотрел костюм, что смог найти в шкафу. «Интересно, он фирменный», — произнес он, рассматривая карманы и воротник в поисках шильдика. Так ничего и не найдя, он вздохнул и взял со стола очки с самыми обычными стеклами. «Маскировка так себе, но не бороду же мне клеить», — хмыкнул Хигай, осматривая себя в зеркале. «Вполне можно прокатить за молодого переводчика». Кивнув своим мыслям, он принялся снимать костюм и аккуратно развешивать на вешалке. «Дин-дон, меня нет дома», — проворчал парень, сняв жилетку и аккуратно повесив на вешалку. «Кстати, покрой неплохой, может, под заказ сделано, Дин-дон, говорю же, меня нет дома», — недовольно проворчал Гису. Парень тяжело вздохнул, начал расстегивать рубашку, но тут снизу до него донесся стук. «Тук-тук-тук, Минсу, твою налево», — проворчал он, направляясь вниз. Парень уже успел привыкнуть к ее выходкам, поэтому рядом с дверями, на полке, куда нормальные люди кладут ключи, он держал шокер. Что на этот раз? Открыл он дверь с шокером в руке и удивленно уставился на соседку. Та стояла в облегающем платье, на каблуках и с приличным слоем макияжа на лице. «И что это значит?» — осмотрел ее Гису. «Ты собралась на светскую вечеринку? Ты даже не понял», — возмутилась девушка. «Точно, ты». Хигай нахмурился и еще раз внимательно осмотрел девушку, после чего неуверенно произнес: «Ты подрезала кончики волос, Гису, это точная копия платья, что была на Ким Юджин, на последнем вечере эстрадной музыки». «Да, ну, ладно», — пожал плечами Гису и кивнул в гостиную. «Зайдешь, я собирался чай заваривать». Девушка набрала полную грудь воздуха, чтобы сказать все, что думает о нем, но тот добавил: «Я тут зефирок в шоколаде купил. Пришлось поискать». Пхигай оставил дверь открытой и пошел внутрь. Минс уже несколько секунд стояла на месте, пытаясь унять раздражение, после чего прошла в дом. «Слушай, я подбирала этот наряд целый день, сверяла размеры, заказала, потом еще и носила швее, чтобы он сидел на мне идеально», — ворчала она, сбрасывая туфли. «А что в итоге? Ты даже не понял, что это то самое платье. Когда ты делаешь что-то настолько сложное, надо задавать себе вопрос: зачем?» — произнес парень, налив в чайник воду и поставив его на огонь. «А тебе вроде как и непонятно», — возмутилась Минсу. «Для тебя, конечно. Для меня что?» — глянул на нее Гису. «Для тебя старалась, чтобы ты понял, что на мне оно смотрится лучше, и что я красивее, чем это Ким Юджин». «А зачем тебе быть красивее?» — хмыкнул парень, достав чайник для чая и коробку с крупными сушеными листьями. При этом шокер он все же держал неподалеку, чтобы его можно было схватить в любой момент. «Чтобы ты смотрел на меня, а не на нее». Гису насыпал чай в чайник, затем повернулся к соседке и тяжело вздохнул. «Минсу, мы давно знакомы. Так, мы несколько раз занимались сексом, причем последний раз был фееричен, был ужасен». Фразу они произнесли вместе. «И не делай такие глаза. Заниматься этим, когда тебя пытаются укусить, ударить, поцарапать, это на любителя». «Я не любитель», — покачал головой парень. «Но сейчас не об этом. Кто я для тебя, Минсу? Сосед, твой парень, друг, знакомый?» Девушка нахмурилась и осторожно покосилась на электрошокер рядом с Хигаем. «Я думаю, больше друг. Знаешь, я понимаю, что бывает всякое, но вот секс по дружбе — это что-то ненормальное», — покачал головой Гису. «Я все понимаю, у тебя нет друзей, да и вообще тебе общения не хватает, но...» Тут Гису повернулся к шкафчику и достал спиленный браслет от наручников. «Но вот это немного ненормально для друзей, не находишь? Поэтому я еще раз спрашиваю. Ты понимаешь, почему так явно пытаешься со мной переспать в особо извращенной форме?» Минсу тяжело вздохнула, поднялась со стула и сделала шаг к парню, держа в руках небольшой платок. «Все дело в том, что я...» Руки сжимали платок, пальцы теребили его край, она покраснела. «Только не говори, что ты влю...» Клям-бам! На пол упал небольшой стеклянный флакон из темного стекла. Он покатился от ног девушки к парню и остановился так, что этикетку можно было прочитать без особого труда. Гису не знал английского, однако не надо быть семи пядей во лбу, чтобы прочитать «Хлороформиум». Мысль пронеслась мгновенно. Взгляд от пузырька с хлороформом метнулся к платку, затем до носа дошел едва заметный сладковатый запах, а уже после рука сама потянулась к электрошокеру. «Гису, ты все не так понял», — округлились глаза Минсу. «Это всего лишь ТРЗЗРЗРЗРЗР, бжвгулмлабм». Как только я почувствовал, что начал проваливаться в сон, появился туман, который тут же принялся обволакивать меня. Я быстро сообразил, где именно оказался и кого сейчас увижу. «Давненько тебя не было, я даже скучать начал», — произнес я, и в этот же момент передо мной появился метровый хомяк, все в том же халате, тапочках и с посохом в руках. Он смешно пошевелил усами и с неким недовольством осмотрел меня, словно ожидал увидеть кардинальные перемены в моем внешнем виде. «Динь-делинь!» — раздался звонкий звук, после того, как качнулись колокольчики на его посохе. «Наверное, по мне видно, что я недоволен. начал говорить бог-хомяк. «Ну как сказать», — слегка улыбнулся я, — «если судить по твоим щекам и шевелящимся усам, то скорее ты просто голоден. А если...» «Хватит поясничать», — прервал меня Бикью. «У меня не так много времени, чтобы выслушивать твои глупые шутки. Следующая встреча может состояться очень нескоро. Лучше скажи мне, как обстоят дела с моей верой?» «Пока никак», — честно ответил я. «А чего ты хотел? Чтобы за пару месяцев все кардинально изменилось? Так я тебя расстрою, так не бывает. И даже если бы я попал изначально в тело главы настоящей корпорации, а не владельца нескольких клочков земли, то все равно так быстро бы не получилось изменить ситуацию в мире. Настолько я понял, а тебе вообще толком никто не знает». «Как это не знает? Не мели чепухи. Ну, вот так, я видел одну похожую статуэтку, но уверен, ее купили ради прикола. Типа, гляньте, какой хомяк прикольный, важным себя возомнил. А я смотрю, у тебя шишек давно не было». Хомяк замахнулся посохом, но я тут же остановил его. «Погоди», — выставив руку перед собой, прокричал я, — «это только замедлит процесс». «Ага, так я тебе и поверил. Но, ладно, сколько мне еще ждать? Сколько потребуется, если ты действительно хочешь качественного результата?» «Что это значит?» Хомяк снова недовольно зашевелил носом и усами, после чего его посох опять качнулся. «Динь-делинь, это значит, что у меня уже есть план, но для его реализации однозначно понадобится время. Будь у меня деньги, возможно, это ускорило бы процесс, но я и так справлюсь». Его черные глазки-бусинки недоверчиво сузились, но при этом Билькиеу ничего не возразил. Он задумался и два раза коротко вдохнул, словно учуял запах еды, что заставило меня улыбнуться. «План сомнительно, но, допустим, с чего ты собираешься начать?» — продолжило говорить божество. «Начать? Считай, что я уже начал. Не знаю, что там будет за вера, и будет ли храм, как ты хотел изначально, но я точно могу тебе сказать, как эта вера будет выглядеть. Точнее, что люди будут делать при упоминании тебя». Тут хомяк сощурился, снова зашевелил носом и недовольно произнес: «И что они будут делать?» «Надувать щеки», — радостно ответил я, так как ждал именно этого вопроса. «Придурок», — буркнул Билькиеу, но на мое удивление он не рассердился. Похоже, он даже на это уже был согласен, лишь бы восстановить веру. Он еще немного помедлил, после чего продолжил говорить: «Чего-то ты больно довольный. Я смотрю, тебя все устраивает. Кстати, об этом», — подхватил я тему, пока не забыл, и пока была такая возможность обсудить это, — «хотел поговорить по поводу способности, которой ты обременил меня». «В смысле обременил?» — возмутился хомяк. «Да за подобное императоры в былые времена готовы были все свои богатства отдать. Да-да, охотно верю, но у меня возникают некоторые проблемы с этим. Нельзя ли как-то эту способность отключать, когда она не нужна? Ну, сделать ей какой-нибудь выключатель, кнопочку, рубильник, можешь даже его в виде морковки сообразить. Сейчас я тебе дам морковку», — пригрозило мне божество. «Стоп, если серьезно, меня действительно иногда захлестывают такие эмоции, которых лучше бы не испытывать». «Это ты о чем?» — уточнило божество. «Можно как-то поподробней?» «Это я говорю о своей соседке. Ты вообще когда-нибудь испытывал такие чувства, словно над тобой надругались? Так вот, ей даже делать ничего не приходится. Стоит мне к ней притронуться, как меня тут же обволакивает какое-то чувство похоти, разврата, чего-то такого липкого и бесстыдного». «Пфффф», — фыркнул хомяк. «Так это же всего лишь один человек, и у тебя из-за него возникают такие трудности. Это не человек, это грибанная извращенка. И да, ее одной более чем достаточно». Глава 3. Половину дня я потратил на то, чтобы просто стоять перед кафе, в которое частенько заходит Ким Гок. Переводчик китайского любил поесть пельмени, что было видно по его профилю в социальных сетях. Да, здесь они называются манду, но для меня пельмени останутся пельменями. При этом он почему-то постоянно ругался со всем персоналом и каждый раз оставлял плохие отзывы, словно бы просто пытался похайповать на этом, что выглядело для меня максимально странно. Хотя у каждого свои тараканы в голове. В какой-то момент я даже успел расстроиться, так как подумал, что просчитался и Ким Гок не появится сегодня здесь. Это бы очень сильно усложнило для меня задачу. Пришлось бы импровизировать на ходу и, возможно, искать, где он живет. Но спустя минут 30 я увидел долгожданную цель и еле-еле сдержал радостную улыбку. Хотя он бы ее все равно не заметил. На мне была обычная медицинская маска, чтобы скрыть свое лицо. К счастью, в Корее, к этому относится обыденно. Здесь нет ничего удивительного в том, что если у человека появится кашель или насморк, он первым же делом надевает на себя медицинскую маску, а многие и вовсе просто так их носят. В общем, я скрыл свое лицо, а еще мне удалось подобрать одежду, очень похожую на ту, что носили сотрудники этого кафе. По итогу я дождался, когда он перекусит и выйдет на улицу, и спустя несколько секунд подбежал к нему, словно пытался догнать. «Извините», — начал я с поклона. «Спасибо, что постоянно выбираете наше кафе. Как постоянному клиенту мы подготовили для вас подарок, но чуть ли не забыли отдать». Он сперва с недоверием посмотрел на меня, но когда увидел сверток в моей руке, радостно улыбнулся и буквально выхватил его. «А-то, таких клиентов, как я, беречь надо», — гордо произнес он и, больше не говоря ни слова, направился по своим делам. Я же решил не терять времени и сразу пошел в другую сторону через дворы. Фух, много потерял времени, но самое главное, что задумку все же выполнил. Еле слышно проговорил я. Надеюсь, его жопа выдержит напор. Не останавливаясь, я прошел через два квартала и добрался до места, где оставил свой велосипед на одной из парковок гипермаркета, после чего направился домой. Сегодня у меня предстояло еще много дел, хотя самую важную часть я все же выполнил. Найти любимое кафе Кимгака было несложно. Как я до этого уже упомянул, он постоянно оттуда выкладывал свои фотографии, а вот раздобыть его личный номер, задача была посложнее. И если бы он не ругался каждый день с персоналом, возможно, у меня ничего бы не вышло. Однако и с этим я справился. А теперь осталось лишь несколько завершающих штрихов, и завтра я смогу вместо него присутствовать на пресс-конференции с Ким Ю Джин. Ким Гок выскочил из туалета с покрасневшим лицом и с шипением выдохнул. «Чертовы манду», — проворчал он и, вытерев пот на лице, взглянул на часы. «Боги, я так опоздаю». Мужчина кинулся в сторону шкафа, резко открыл дверцы и достал оттуда костюм, самый дорогой из всех, что у него были. Бросив его на незастеленную кровать, он выхватил рубашку с вешалки. Быстро глянув на ее оттенок, а затем на костюм, он хотел было ее бросить туда же, но тут заметил маленькое пятнышко на манжете. «Да, что же такое?» – возмутился он, повесив ее обратно. Руки быстро пробежались по рубахам, он вытащил одну, прикинул, вторую, третью, и только на пятой он подобрал вариант, который его устроил. Нагнувшись к нижней полке шкафа, Нгок вытащил коробку с туфлями и поставил рядом с костюмом. «Время», — бормотал он себе под нос, быстро и энергично одеваясь. «Время». Одев штаны, рубашку и жилет, он уже собрался подхватить пиджак и свой рабочий чемоданчик, но тут его живот разразился очередным громким возмущением. «Бу-у-у-р-р-р, твою мать!» — ломанулся переводчик в туалет. «Нет, только не сейчас». «Почему? Почему именно сейчас?» Мужчина забежал в туалет, стянул штаны и, едва успев их снять, как его скрутил приступ кишечной колики. «Ар-р-р-р-ха! Первый международный контракт на сопровождение перевода, которого он так долго добивался, был под угрозой. Ким Гок добивался этого не первый десяток лет. Он трудился в поте лица, но так и не преуспел. Может быть, в этом была виноват его выбор профильного языка. Китайский в Корее был не самым удачным выбором. Да, Ким Гок прекрасно говорил и читал на английском, но образование у него было как раз с китайским языком, хотя сам он считал иначе. Ким Гок был полностью уверен, что виной его долгому топтанию в карьере стали его старшие коллеги, те самые, что постоянно интриговали, пользовались связями, а также нередко брали деньги за то, чтобы не замечать некоторые пункты в договорах. Да, это было чревато, да, это было сложно, держаться на плаву, и да, каждый из них был профессионалом своего дела, однако ни один из них не уступил бы молодому парнишке, пусть и крайне одаренному, свое место. Именно из-за этого и пришлось Ким Гок сменить место работы, отказаться от мечты работать в Министерстве иностранных дел, отказаться от тогда еще крупнейшей фирмы и прийти на поклон молодому, но амбициозному Гурам Го, что создавал новую компанию, с нуля. Другого пути, для себя, к вершинам он найти не мог. Да, переработки в безумных количествах. Да, поначалу крайне скромная зарплата для переводчика его уровня. Но все это с лихвой компенсировалось тем, что он был вхож в приемную директора, а также частенько беседовал с ним о будущем компании. Пусть его 5% компании выглядели не так внушительно, но он уже был ее частью. Частью команды, что выбивала себе место под солнцем. И она выбила, став одной из самых крупнейших на рынке Кореи в сфере оказания услуг перевода и лингвистического сопровождения. «Чертовы манду!» – прохрипел он от нового приступа боли в животе. Мужчина с ужасом глянул на часы, что успел напялить на свою руку. Время. Время неумолимо бежало вперед. Его трясущаяся рука опустилась к штанам, откуда он вытащил телефон. Он разблокировал его, открыл контакты и нашел Гурам Го, хозяина фирмы. Палец потянулся к пиктограмме вызова, но так и не нажал ее. В груди сдавило от обиды, а затем сдавило в животе. Ким Гок согнулся, сжал зубы и покраснел. Мужчина проклинал и ресторан, и манду, и даже свою, пусть и не такую яркую, но жадность. Уже были съедены все лекарства от живота, что были в доме, в двойной дозировке, но это не помогало. Более того, спазмы только усилились. Когда приступ прошел, он вытер пот со лба, затем с грустью посмотрел на часы и прошептал. «Нет, дальше смысла тянуть нет совсем», — произнес он и снова разблокировал погасший экран телефона. Он глубоко вздохнул, а затем собрался с силами и нажал на вызов Гурам Го, но телефон внезапно завибрировал, не отреагировав на него нажатие. Сверху, в шторке, появилось сообщение с неизвестного номера. Растерявшийся Ким Гок открыл сообщение и с удивлением прочитал. «Здравствуйте, это представители агентства BHG Entertainment. Сообщаю, что мы вынужденно отказываемся от ваших услуг. Это не связано с вашей личностью или деятельностью вашей компании. Просим принять наши извинения. В качестве отступных, мы оплатим вашу работу в полном объеме. Просим простить за данную ситуацию. Так сложились обстоятельства. Надеемся на ваше понимание». Ким Гок несколько раз прочитал сообщение, затем взглянул на часы и спросил тишину туалета. «Старые враги, эти стариканы из министерства? Нет, они в попыхах действовать не любят». В голову пришла мысль о старой компании, но ее он тоже отбросил. «Если они перехватили контракт в последний момент, то буча будет такая, что их просто порвут. Мы не те щенки из подворотни, что терпели подобное год назад». Стоп, тут он поднялся с унитаза, посмотрел на телефон, перечитал сообщение и произнес, не забыв глянуть на часы. «Если это позиция китайцев, а такое бывало, то получается, я никуда не опаздываю. Я не в дерьме, а...» Тут его взгляд опустился на спущенные штаны. «Если в дерьме, то только в прямом смысле». Внимательно всмотревшись в зеркало, я поправил свои очки и слегка сместил галстук, расположив его по центру воротника. Да, очки мне были не нужны, но я купил их для своего образа. Тем более переводчик, которого я замещал, носил тоненькие очки в еле заметной светлой оправе. Прическа у меня была непривычная, зачесанная на сторону и уложенная лаком. Выделяться никак не хотел, но я скорее бы выделился, если бы не позаботился о своем образе перед столь важной пресс-конференцией. Последний раз глянув на себя в зеркало, я вышел из туалета. Люди уже собирались. Больше половины зала было занято. Хотя времени до начала еще оставалось достаточно. Насколько я понял, обе стороны, а именно представители китайской China Film Corporation и корейское агентство BHG Entertainment, сперва собирались в помещении для совещаний без папарацци, для того чтобы последний раз обсудить все вопросы или, может быть, для чего-то другого. Всех нюансов я не знал, но уже направлялся в это помещение. Спустя 15 минут все представители с корейской стороны уже сидели в небольшом помещении, где находилось лишь несколько столов, около 15 стульев и центральная трибуна, которую никто не занимал. Но что меня сразу же слегка удивило, это то, что помимо меня, продюсеров и менеджеров компании BHG Entertainment, здесь также присутствовала и Ким Ю Джин. Не узнать ее, конечно же, было бы невозможно. Она была в красивом красном платье, полностью закрывающем плечи и грудь, но при этом с очень откровенным вырезом на ногах, великолепным макияжем, который казался вроде бы неброским, но при этом невероятно выделял ее глаза и прекрасно уложенной прической. Я мог понять, для чего обе стороны собрались непосредственно перед самой пресс-конференцией, но для чего здесь требовалась главная звезда этого небольшого агентства. Изначально я вообще думал, что после того, как все соберутся, Ким Ю Джин могла бы опоздать или появиться как минимум самой последней. Хотя она только восходящая звезда, и подобные вольности для нее были непозволительны. Но не тащить же ее на подобные переговоры, где от нее в принципе не должно ничего зависеть. Спустя еще примерно 5-10 минут к нам в помещение вошла целая делегация с китайской стороны. Мы все встали, поклонились, поздоровались и расселись по своим местам. Кстати говоря, У китайцев был свой переводчик на корейский язык, поэтому от меня не требовалось переводить им каждое слово, но меня заранее попросили на всякий случай контролировать, чтобы до них довели всю информацию в нужном контексте и никак иначе. В общем, обе стороны сперва обменялись дежурными фразами приветствия, еще раз, потом полюбезничали друг с другом, а потом быстро перешли к делу. Насколько я понял, суть данной встречи была такова, что они собирались в последний раз обсудить все волнующие вопросы и подписать оригиналы контрактов. Но Ким Ю Джин будет ставить свою подпись уже на публике как последнюю точку в данном сотрудничестве. Но при этом китайская сторона настояла на том, чтобы помимо самого агентства в контракт была включена отдельно Ким Ю Джин и полностью прописана ее доля и все обязанности, чтобы в случае какой-либо диверсии со стороны у них точно не сорвалась сделка. Своего рода страховка, не в корейском стиле, но все было логично и понятно, перестраховываются. Но вот чего я не понимал, так это почему Кан Саим, человек, который являлся главным менеджером певицы Ким Ю Джин, настолько сильно нервничал. Хотя если он новичок и для него настолько крупная сделка впервые, тогда можно его понять, наверное. Я сидел посередине, между представителями корейской компании BHG Entertainment и китайскими партнерами, которые в данном случае являлись инвесторами. И когда меня попросили передать им конечный договор для подписи, я как бы случайно задел руку менеджера. И вот тут-то меня пробрало. Я ожидал почувствовать совсем не этого. Да, я предполагал, что этот человек будет переживать и мандражировать перед столь важной сделкой. Но здесь были совсем другие чувства. Страх быть пойманным с поличным. Он боялся, что его раскроют, словно этот человек проворачивал какую-то аферу. А вот это уже интересно. Тут же пронеслись мысли в моей голове. Я моментально осмотрелся по сторонам и постарался считать эмоции остальных людей. С виду все было довольно непримечательно.